Уехать не получилось. Фортрос захлестнула вьюга. Злая и ненасытная мартовская вьюга, которая засыпала город тяжелым весенним снегом. Намела непроходимые сугробы и заперла людей в городе. Обозники разводили руками, и нам оставалось сидеть в гостинице, чревоугодничать и ждать, когда немного прояснится. Настроение. Оно было похоже на заунывный вой ветра в пелене летящего снега. Слепая, опасная, высасывающая душу пелена. Это вьюга, господа. Вьюга. Самое время, чтобы задуматься о чем-нибудь вечном, вроде бесконечного пути, по которому мы бредем навстречу неизвестности. Почитать бы Уитмана, но в этом мире его стихов не знают. Жаль. Он знал, о чем писал. Кстати, о книгах. Как знал, что погода испортится? Заглянул в книжный магазинчик и, проклиная себя за бескультурье, купил книгу «Жизнь и удивительные приключения Вадима Денисова на русском севере» под редакцией Сергея Пашкова. Отпечатано в типографии «Грик, Кофман и товарищи». Между прочим, поставщики двора его императорского величества. Автор? Неизвестный мне Денис Сагалов. Другой мир, другие авторы, господа. Брэдли с Михалычем ушли в гости. Их пригласила на вечерний чай та самая вдовушка, с которой мы познакомились после трактирной заварушки. Марьяна Минаевна Корсакова-Бердяева. Красивое имя. Кстати, вот ведь нравы. Нельзя просто так взять и пригласить мужчину на чай. Дурной тон. Не поймут-с. Решила пригласить? Приглашай его с приятелем. И обязательно позови свою подругу. Возможно, тоже вдовую. Стратегия. Чилищев тоже ушел. И тоже на чай. Правда, пользуясь давним знакомством, он мог себе позволить заглянуть в гости без сопровождения. Бьюсь об заклад, что вернется только утром. Оно и верно. Нечего по такой погоде бродить. Заверуха-то какая. Так и метет. Заверушка, заверушка. В трактире мы все-таки изрядно повеселились. Могли и без голов остаться. Странное чувство. Я ведь почти бросился на того парня. Зверею? Может быть и так. Хорошо, что Марк Брэдли вовремя подоспел. Уложил его одним выстрелом и тем самым спас дурную голову мистера Талицкого. Что я озвучил, не отходя от трупа. Я имею в виду реплику про мою дурную голову, а не про спасение. Ладно, будем живы, сочтемся. Когда мы ввалились в зал, то нашли там еще один труп и хозяина притона со сломанной рукой. Посреди этого бардака стоял наш Михалыч, который выражал недовольство здешним качеством сервиса. Весьма. Весьма цветисто выражался. Ругался, в общем. При этом держал за горло избитого злодея, который так и норовил рухнуть на пол и прикинуться ветошью. Дальше больше. Прибежал пристав. После нескольких матерных выражений в свой адрес здешний законник решил не изображать Господа Бога и побежал в участок за подмогой. Через полчаса пришли еще три человека. Кстати, одного из них я уже знал. Того самого, который приходил в гостиницу меня арестовывать. Увидел меня, повеселел и что-то шепнул своим напарникам. Ребятишки тоже заулыбались, расслабились и убрали руки с кобур. Потом был обыск, и под прилавком нашли кожаный мешочек, чье содержимое очень заинтересовало здешние власти. Нет, не самородки и не золотой песок. Этим добром здесь никого не удивишь, и любой торговец Форт-Росса держит под прилавком весы на тот случай, если клиент расплачивается промысловым золотишком. Золото и самородки нельзя вывозить с русских земель, но на всей территории Форт-Росса они имеют свободное хождение. Так вот, среди находок были очень интересные мужские часы. Точнее, не сами часы, а самодельные брелоки из золотых самородков. Они-то и заинтересовали дознавателей. Уж больно форма приметная. Один из самородков был похож на глазастого и ушастого филина. Очень пухлого филина. Хозяин отпирался, но Брэдли, испросив разрешения, провел беседу а-ля шериф Ривертауна. И хозяин поплыл. Еще бы не поплыть. С отстреленным-то пальцем. Не захочешь, а расскажешь. или без пальцев останешься? Видали уже? Не первый день Марка знаю. Нашелся и хозяин этих часов, а у Брэдли появился еще один собеседник. Разговорили и этого. Правда, он держался немного дольше. Михалыч, помянув чью-то маму, вспомнил про экспресс-допросы и достал из поясной сумки струну. В этом мире таких методов не знали. Один из приставов даже взбледнул слегка. В общем, выяснили про смерть охотника-промысловика, чья безутешная вдова жила неподалеку от дома, где некогда обитал Чилищев. Сходили к вдове, провели опознание. Умаялись, устали. Мертвецов и раненых сдали местным эскулапам. Живых подлечат, а мертвые послужат науке в здешней медицинской школе. Как выяснилось, есть и такая. Если быть точным, медицинские курсы. Под занавес распили с приставами 4 бутылки водки и расстались, если не друзьями, то очень хорошими знакомыми. Брэдли даже записал несколько новых слов из репертуара Михалыча и всю дорогу домой повторял их вслух, чем приводил в изумление редких прохожих. Кстати, нам здорово повезло, что среди вещей хозяина нашли эти часики. Не окажись их там, нам пришлось бы долго объяснять властям, какого дьявола мы завалились в этот кабак и затеяли стрельбу по живым мишеням. Каким бы шалманом он ни был, но закон есть закон. Право на самозащиту и неприкосновенность жилища никто не отменял. Тем более для охотников за головами. Расслабились мы слегка, одичали на фронтире. Пытался читать, но мысли куда-то улетали, а глаза бесцельно скользили по строчкам. На страницах романа жили и погибали герои, а я сидел, смотрел на огонь камина и слушал ветер, завывающий за окном. Вьюга. Позади меня переговаривались постояльцы, которым осточертело сидеть в полутемных номерах, и они собрались в гостиной, чтобы перекинуться в картишки и почесать языками, обсуждая цены на меха и золото. Купцы, несколько горных мастеров и коммивояжер. «Хандрите, Александр Сергеевич!» Я обернулся и увидел Анастасию Бестужеву в мужском наряде. Надо заметить, он был ей удивительно к лицу. Я даже не услышал, как она подошла. Вот ведь кошка какая. «Добрый вечер, сударыня!» «Нет, коротаю вечер, не более того!» «Где же ваши друзья? Отсыпаются перед дорогой?» «Вы уже знаете, что мы уезжаем?» «Это Форт Росс, Александр. Здесь ничего не утаишь». «Друзья разбежались по гостям». «А как же вы?» «Не было желания», — усмехнулся я. «Какими ветрами вы здесь?» «Живу неподалеку, а сюда хожу поужинать», — она бросила взгляд на книгу. «Любите читать?» «Как вам сказать? На это постоянно не хватает времени». «Так я и подумала. Вы заняты?» «Сейчас?» «Нет». «Тогда идемте ужинать». «Ужинать?» — искренне удивился я. «Бросьте, Александр. Вы не ханжа, а я не собираюсь следовать этим глупым правилам здешнего общества. Сама себе, госпожа. Хожу на охоту, а моя собачья упряжка не раз брала призы на гонках. Идемте, я вас угощаю». «Хм, черт побери, это звучит почти по-королевски. Почему бы и нет?» За ужином, который нам подали через несколько минут, она продолжила свои расспросы. «Ох уж эти женщины!» Мне оставалось сидеть и удивляться, как быстро расходятся слухи по Форт Россу. Им даже вьюга не помеха. «Мне рассказали, что вы нашли человека, который убил мужа Марьяны». «Это заслуга Марка Брэдли и Михалыча». «Но вы довели дело до конца». «С помощью здешних приставов». «Андрея Чилищева вы тоже случайно спасли?» «Он попался на моем пути». «Скажите, а вы всех спасаете, кто попадается на вашем пути?» Она лукаво прищурилась. «Увы, но бывает и наоборот. Кстати, я получила письмо от своей сестры. Она передает вам большой привет». «Благодарю. Будете ей писать, передавайте поклон. Интересно, как там наш Ривертаун?» «Пишет, что жутко скучно, но дела в округе не радуют». «Даже так? Что же случилось?» «Новый шериф». «Ну да, конечно. Зять нашего мэра». «Работа оказалась ему не по зубам, и помощники откровенно бездельничают. Вашего друга, Стива Палмера, если не ошибаюсь, вышибли с работы, и он перебрался в Брикстоун». «Вы знакомы со Стивом?» «Талицкий, ну не расстраивайте же меня!» Она так потешно надулась, что я чуть было не расхохотался. «Я написала сестре, что познакомилась с бывшим помощником шерифа из этого славного городка. Она, видимо, решила, что вам будет интересно узнать новости про город и своих друзей. Тем более, что о себе вы оставили добрую память». «Надеюсь, все живы и здоровы?» «Увы. Умер...» Она на секунду задумалась, вспоминая имя. «Умер господин О'Хара». «Гробовщик. Славный был человек. Эдакий философствующий пьяница. Жаль. Скажите, а Катерина ничего не писала про... Сильвию Грегори?» «Нет», — я улыбнулся и покачал головой. «Хотел узнать про Криса, но благополучие моей бывшей хозяйки меня интересует не меньше. Как она?» «Прекрасно. Она была вашей любовницей?» «Извините, но я никогда не обсуждаю женщин. Ни своих, ни чужих». «Приятно это слышать. Вы женаты?» «Вдовец». «Мои соболезнования. Дети?» «Дочь». У меня скулы свело, и, видимо, это отразилось на выражении моего лица. Я спохватился и провел рукой по щеке, словно оглаживал усы, но слегка опоздал. Анастасия посмотрела и больше не задавала вопросов. Я был благодарен ей за эту тактичность. Не хотелось лишний раз вспоминать, а уж тем более рассказывать про свою семью. Она несколько минут молчала, а потом продолжила рассказывать новости Ривертауна. «Крис купил фирму и собирается жениться. Если не ошибаюсь, то невесту зовут Салли. Искренне рад за него. Он хороший парень». «Вы с ним убили знаменитого Билла Фоули, не так ли?» «Если быть точным, то это сделал Сержио Моретти, охотник за головами». «Вустер?» – начала она, но замолчала. «Что с ним не так?» «Вы опять отправляетесь на охоту?» «Нет, на этот раз нет. Мы просто должны закончить одно небольшое дело». «Понимаю. Надеюсь, вы сюда вернетесь?» «Зачем?» «Вы же...» – она запнулась. «Вы же оставляете своих друзей в долине, не так ли?»